«Вы думаете, это после будет?» — улыбнулся Колычев. «Хотите остаться?» — прямо спросил Бушмакин. «Вы сможете мне поверить?» — осторожно осведомился Колычев. «Это будет зависеть только от вас!» Бушмакин пристально смотрел на Колычева. И Колычев не отвел взгляда. «Поскольку кто-нибудь все равно должен вам объяснить, что такое малина и бока скуржавые, я остаюсь». Потом бушмакинцы разбирали картотеку сыскной полиции. Командовал Колычев. Он сидел на приставной лестнице в помятой рубашке без сюртука и был очень оживлен. «Третий ящик оставьте», — кричал он. «Это отработанный пар, так сказать, сведения для науки. Вам, господа, нужно сейчас интересоваться только активно действующими персонами. Теми, кто в эту самую минуту режет, грабит, раздевает и насилует. Это все в 10-м ящике. Там мокрушники, сречь убийцы и все известные нам сборища уголовно-преступного элемента, сречь малины». Ребята притащили ящик. Бушмакин надел поломанные очки в железной оправе и углубился в чтение. Но было еще темно, и Бушмакин попросил Колю найти свечу или лампу. Коля вышел в коридор. Маруська увязалась следом. «В 142-м на столе лампа с четырьмя свечами!» — крикнул Колычев. «Отыскали нужную дверь. Когда возвращались обратно, Маруська взяла Колю за руку. «Нравишься ты мне», — сказала она тихо. «Наверное, я не должна тебе об этом говорить. Ну да ты парень простой и человек хороший. Вреда мне не сделаешь». «Не сделаю». Коля покраснел и отдернул руку. «Стесняешься?» «Не», — Коля вздохнул. «Только не время сейчас и не место. Скажи уж прямо, пошла ты, девка, туда-то и туда-то. Не прячься за слова, терпеть не могу». Она повернулась и ушла. Коля постоял еще некоторое время в коридоре и вернулся в кабинет Колычева. Зажгли свечи, стал виден лепной потолок, электрические лампы под жестяными крашенными абажурами. Они висели над каждым столом. «Розыск преступного элемента должен быть поставлен научно. А наука свидетельствует, что без планомерного и глубокого проникновения в преступную среду ни одна полиция мира успеха не имела. Вот и мы с вами в своей работе будем опираться исключительно на преступный элемент», — разглагольствовал Колычев. «Даже исключительно», — усмехнулся Бушмакин. «А честные люди, граждане, они что же, заинтересованы в том, чтобы процветала уголовщина? Они, по-вашему, нам помогать не станут?» «Разъясняю суть дела на простом примере», — Колычев словно читал лекцию на юридическом факультете университета. «Ограбили лавку. Нутис, спросили вы того сего, а не молчок. Обыватель-подлец, дело известное». «Неправда», — возразил Бушмакин. «Кто-нибудь что-нибудь видел и придет к нам, сообщит». «Кто-нибудь что-нибудь», — парировал Колычев. «Слова-то все дамские, с кухни». «Нет, смилсдарь, не придут, не бывалось». «У вас не бывалось, а у нас будет», — уверенно заявил Никита. «Я, например, верю в человеческий разум». «Разум? Эк, куда вас хватило?» — с сожалением сказал Колычев. «Ну при чем тут, помилуйте, разум? Разве речь идет о периодической системе элементов? Давайте ближе к жизни, господа, к реальной жизни, наполненной проходимцами, предательством и хамством». «Так о чем бишь я? Вот, взгляните». Он вытащил из ящика три карточки. «Итак, мы с вами предполагаем, что ограбили лавку либо Васька Клыч, либо Шура Рябчик, либо Алексашка Помпон. Но кто конкретно?» Он торжественно оглядел присутствующих и продолжал. «Не знаете. И я не знаю. Но в отличие от некоторых здесь присутствующих альтруистов, верящих в человеческий разум, я не знаю этого только пока. Пока. Итак, я вызываю городового, велю доставить ко мне всех друзей вышеназванных господ. Потом приглашаю еще двух городовых и приказываю бить этих друзей до тех пор, пока большинство из них не запросит пощады.